Первый штурмовой отряд вышел к вокзалу без потерь. Колонна первого мотострелкового батальона, ведомая майором Сергеем Владимировым, заместитель командира первого мотострелкового батальона, примечание автора, приданная ЗСУ, штаб-бригады, которым с некоторым опозданием присоединились танкисты, практически без боя заняли привокзальную площадь. В этом районе уже находились танки 8-й роты 6-го гвардейского танкового полка, 90-я танковая дивизия и техника 1-й и 2-й рот 81-го мотострелкового полка. Возглавлял этот отряд подполковник Семен Бурлаков. Семен Бурлаков, начальник штаба 81-го мотострелкового полка, подполковник. «Комбриг Иван Савин сказал мне примерно следующее. Приказ командующего, я занимаю вокзал. Вот эта строящаяся гостиница, наша разграничительная линия». Строящаяся гостиница, стройка, была отделена бетонным забором от привокзальной площади и старого здания железнодорожного вокзала. Таким образом, подразделения 81-го мотострелкового полка заняли здание вулканизации, автосервис на территории стройки, а также технические постройки на территории товарной станции, здание поликлиники, техконторы, управление железной дороги и другие. Мотострелки комбрига Савина взяли под контроль только старое здание железнодорожного вокзала. Офицеры приступили к расстановке бронетехники на привокзальной площади. Во время этих действий произошел необычный эпизод, запомнившийся некоторым участникам боевых действий. Командир 1-й мотострелковой роты, капитан Евгений Пащенко, вспоминал, как один сумасшедший чеченец с ножницами в руках пытался открыть люк БМП-2 номер 120 командира 2-й роты капитана Валерия Николаева. Евгений Пищенко, командир 1-й мотострелковой роты, капитан. «Я по рации ему говорю, Валера, голову не высовывай, проколет!» Аналогичные воспоминания остались у подполковника Семена Бурлакова. Семен Бурлаков, начальник штаба 81-го мотострелкового полка, подполковник. «Когда я остановил свою колонну и подъехал на БТРе к вокзалу, увидел, как один чеченец лезгинку танцевал, прямо на площади, весь оборванный, в крови, босиком. На улице мороз, а он танцует лезгинку. Я думаю, ну, в безоружного стрелять вроде как грех, а он нас приветствует вот так. И как только машины рассредоточились, такое впечатление, что он растворился, как будто под землю ушел. Раз, и все». Из записи радиопереговоров штурмовых отрядов. 13.17. Командир бригады докладывает, что слева идет бой. Действия 2-го штурмового отряда в городе. Анатолий Жорник, командир ремонтного взвода, старший прапорщик. В 12.42, 31 декабря, заместитель командира 42-го армейского корпуса, ошибка в источнике, подполковник Дурнев являлся заместителем командира 67-го армейского корпуса, примечание автора. Полковник Дурнев поставил задачу командованию мотострелкового батальона, заместителем по вооружению ЗК которого на период операции был назначен ЗКВ танкового батальона майор Гоголев ВН, совершить марш в район железнодорожного вокзала и прибыть в распоряжение командира 131-й ГОМСБР полковника Савина ИА. Однако начальник оперативного отдела 131-й бригады подполковник Юрий Клопцов утверждает, что 2-й мотострелковый батальон получил задачу выдвинуться в район центрального рынка. Денис Шачнев, наводчик-оператор танка Т-72А, номер 517, рядовой. «Наконец, зашли в город! Впереди лежала широкая улица Богдана Хмельницкого, примечание автора. На ней колонна выстроилась по две машины в ряд». Нечто похожее вспоминал старший лейтенант Валерий Елисеев. Валерий Елисеев, его механика-водителя танка Т-72А, номер 510, старший лейтенант. «Вошли в Грозный. На первой широкой улице построились в колонну по две машины, как положено по боевому уставу. На трансмиссию нашего танка запрыгнула пехота в качестве прикрытия. Человека 3-4. Второй штурмовой отряд, достигнув перекрестка улиц Чукотской и Богдана Хмельницкого, повернул направо, вышел к аэродрому ДСААФ, а затем на улицу Алтайскую. из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 14.00. Камин 23, 2 МСБ, доложил, что в батальоне один человек погиб при обстреле. При повороте на перекрестке Старопромысловского шоссе и улицы Алтайской у БМП номер 2, номер 214, соскочила гусеница. Колонна прошла мимо, а к потерявшей маневренность БМП подошли машины техзамыкания. Старшие прапорщики С. Деев и В. Залин исправили повреждения. В этот момент на колонну машины техзамыкания и БМП-2 обрушился огонь противника. По свидетельству командира ремонтного взвода, старшего прапорщика Анатолия Жорника, это произошло в 14.15. Побывавший в Грозном начальник Центра общественных связей МВД РФ Владимир Ворожцов так описывал место боя. «Картина произошедшего становилась все более ясной по мере того, как мы двигались вдоль улицы. Ее конец был перегорожен баррикадой из 5-7 помятых и простреленных пожарных машин. Рядом располагалось депо местных брандмейстеров, откуда технику, видимо, быстро и выдвинули. Было очевидно, что колонна оказалась в ловушке». Судя по всему, одной из первых была подбита БМП-2 номер 214, заместителя командира 2-го мотострелкового батальона по воспитательной работе майора Клементия Манкирова, который при этом был тяжело ранен. В книге памяти 131-й бригады о гибели экипажа БМП-2 номер 214 написано следующее. Со слов родителей Фролова Павла Ивановича имеются свидетели из числа местных жителей очевидцев русской национальности, в частности капитана из пожарной части, которая находится рядом на перекрестке Старопромысловское шоссе, улица Алтайская. Этот капитан им рассказал, что БМП номер 214 подбили двумя снарядами из гранатомета. Снаряд попал в верхнюю броню, ближе к люку механика-водителя. С его же слов, солдаты из этого экипажа погибли. Офицер, который находился с ними, был тяжело ранен и еще жив. Затем к ним подошли боевики, и, убедившись, что все солдаты погибли, услышав стон офицера, спросили у него, кто он такой. В ответ услышали, что он из Адыгеи. Имеется в виду место дислокации бригады, город Майкоп, Адыгея. Примечание автора, после чего произвели в него выстрел. Конкретно об этом ли экипаже идет речь, мне до сих пор неизвестно. Что случилось с экипажем машины, точно установить не удалось. Известно только, что экипаж в итоге был полностью уничтожен боевиками. Первым погиб рядовой Александр Дакаев. У него было проникающее осколочное ранение головы. Умер мгновенно. Установлено, что механик-водитель, рядовой Юрий Фролов, получил ранение в руку. Со слов местных жителей, он был расстрелян в здании пожарной части, недалеко от подбитого БМП. По свидетельству командира 6-й мотострелковой роты, капитана Сергея Маликова, экипаж и десант подбитой БМП-2 номер 214, помимо уже перечисленных, в машине находились рядовые Алексей Афанасьев, Константин Зацарный, Владимир Короткий, Юрий Солдатов, Алексей Хоменко и командир БМП, сержант Александр Поляков, всего 9 человек, выскочили из машины и скрылись в ближайших постройках, откуда какое-то время слышалась стрельба. Жена погибшего майора Манкирова, разыскивая без вести пропавшего мужа, установила следующее. «Последний раз моего мужа, майора К.Н. Манкирова, примечание автора, видел капитан Маликов, который в настоящее время продолжает служить в 131-й майкопской бригаде. По выходу из плена он сообщил, что видел, как майор Манкиров вылазил из люка БМП, и у него из-под шлемофона шла кровь. Было видно, что он ранен в голову». Из объяснительной капитана Николая Подкатилова, заместителя командира 4-й мотострелковой роты, по поводу гибели рядового А.Б. Афанасьева. Со слов капитана Маликова, освобожденного из плена, БМП номер 214 была подбита в Грозном. Весь экипаж выскочил из машины, в том числе и рядовой Афанасьев. Все побежали в близлежащие постройки. Там позже слышали стрельбу. Больше никто не видел никого из членов этого экипажа. Есть сведения от ФСК и родителей, что Поляков, Дакаев, Короткий и Хоменко, члены этого экипажа, находятся в плену. Пытаясь оказать помощь, БРЭМ-1, номер 504, его механика-водителя, старший прапорщик Анатолий Жорник и командир машины, заместитель командира танкового батальона по вооружению, майор Владимир Гоголев, корпусом своей машины прикрыл неподвижную БМП-2 номер 214. Анатолий Жорник, командир ремонтного взвода, старший прапорщик. Майор Гоголев вел прицельный огонь из автомата по засевшим в близлежащих домах дудаевцам. Выстрелом из гранатомета в кормовую часть БРЭМ был поврежден и загорелся. Владимир для смены магазина, опустившись в люк машины, сказал: «Толя, горим!» И в этот момент вторым выстрелом из гранатомета сквозь броню машины он был тяжело ранен в брюшную полость. В этот момент на выручку колонии, попавшей в засаду, пришел танк, бортовой номер 514. Экипаж: командир танка, лейтенант Е.В. Лобов, наводчик-оператор, рядовой Г.В. Горбунов, механик-водитель, рядовой С.Г. Запрудин, примечание автора. А горящий БРЭМ начал выходить из строя. Вместе с ним выходить начал БРЭМ Ч, старшего прапорщика Залина В.А. На пересечении Старопромысловского шоссе и проспекта Маяковского. Ошибка в источнике, следует читать улицы Маяковского, примечание автора. Горящий БРЭМ встретил танк командира батальона номер 500 под командованием подполковника Горьковенко А. Экипаж: командир танка, майор А. Горьковенко, сержант-наводчик-оператор А.З. Набиулин, механик-водитель, сержант М.Ф. Калмыков, примечание автора, который выстрелом вдоль БРЭМ сбил пламя сгоревшей машины. С пробитым радиатором, волоча за кормой шлейф черного дыма, БРЭМ-1, номер 504, стала отходить к совхозу «Родина» по улице Маяковского и Богдана Хмельницкого под прикрытием танка Т-72А, номер 500. БРЭМ-1, номер 504, вышла на блокпост 81-го мотострелкового полка в районе мостов через реку Нефтянку. Здесь тяжело раненый майор Гоголев был передан медикам 81-го мотострелкового полка, а затем срочно доставлен в полевой госпиталь Лен-Во, в поселок Толстый Юрт. Врачи боролись за жизнь Владимира более 4 часов, но ранение было очень тяжелым, и в 20 часов 31 декабря 1994 года майор Гоголев В.Н. скончался. Стоит отметить, что ныне БРЭМ-1 номер 504 установлено в мемориальном комплексе 131-й бригады в Майкопе в качестве памятника всем погибшим в Грозном военнослужащим 131-й мотострелковой бригады. БМП-2 номер 232, в которой находился командир 6-й мотострелковой роты, капитан Сергей Маликов, сгорела на улице Алтайской в 14 часов 15 минут. Из всего экипажа БМП выжил лишь ротный, который попал в плен и впоследствии был освобожден. Из письма матери Александра Коровина, погибшего механика-водителя БМП-2, номер 232, ефрейтора: «Затем мне сказали, чтобы я ехала в Моздок, что там освободился лейтенант, который находился с Сашей в машине БМП-232, что он может сказать, что с Сашей. Я встретилась с лейтенантом, капитаном, примечание автора, Маликовым Сергеем. Он мне сказал, что Саша погиб, он видел, как он остался лежать около изгороди завода». Горькую участь двух предыдущих машин разделила экипаж БМП-2 номер 230. По некоторым данным, боевая машина была подбита на улице Завета Ильича в районе остановки Нефтянка, напротив двухэтажного здания налоговой полиции. Как указал в объяснительной старшина Алексеев, машина разулась, то есть летела гусеница, примечание автора, на Старопромысловском шоссе. Улица Завета Ильича является прямым продолжением Старопромысловского шоссе, примечание автора. В связи с этим приведем рассказ 80-летней русской жительницы Грозного о том трагическом эпизоде. В районе Нефтянки, название остановки, примечание автора, в руки дудаевских боевиков попали две наших БМП с 7 бойцами. Первым делом дудаевцы положили рядом друг с другом 3 раненых солдат, облили их бензином и сожгли. Когда погасло пламя, обугленные тела погибших стали маленькими, как у младенцев. Очевидцы трагедии, живущие в соседних домах, вышли к костру, чтобы похоронить останки солдат. Но боевики не разрешили этого сделать. Прибежали собаки и начали гонять черепки наших сынков, рыдала женщина. На глазах онемевших от нечеловеческой жестокости людей боевики раздели догола оставшихся 4 пленников, подвесили за ноги и стали отрезать у них уши, выкалывать глаза, вспарывать животы. Так они провисели 3 дня. Несколько местных жителей пришли к дудаевцам с просьбой похоронить солдат. В ответ последовал выстрел, оборвавший жизнь одного из них, одного из спросивших, примечание автора. Экипаж БМП-2 номер 230 в количестве 6 человек погиб полностью. Старший лейтенант С.Е. Гужбин, старший сержант З.Г. Атабиев, ефрейтор С.А. Кочетков, рядовые А. Попов, С.В. Агарков, А.В. Чендров. На одной из улиц Грозного получило попадание кумулятивной гранаты БМП-2 номер 223. Экипаж покинул машину и занял оборону. Однако, заметив, что машина не загорелась, бойцы бросились к ней обратно. Из объяснительной рядового Стрельцова по поводу гибели командира 1-го взвода 5-й мотострелковой роты лейтенанта Виталия Щукина. «Я, рядовой Стрельцов, находился в зоне ЧП в составе 2-й МСБ. Мы находились среди многоэтажных домов. Поблизости была остановка. Остановка Нефтянка, либо ГРМЗ, примечание автора. Когда нас начали обстреливать, танк резко повернул башню. Несколько человек смел с брони. На машине остался один убитый. По-моему, лейтенант Щукин был ранен в плечо. К нему подбежал врач. Наша колонна пошла вперед. С лейтенантом Щукиным был рядовой Кононов Григорий. На самом деле его фамилия Коньков. Ошибка в тексте, примечание автора. Со 2-й МСБ, 5-й МИР. Со слов капитана Басалка, Коньков попал в плен и был возвращен из плена. БМП-2 номер 220 командира 5-й мотострелковой роты капитана Константина Басалка с его слов отбивалось до полного израсходования боекомплекта. В газете «Красная звезда» этот эпизод описан следующим образом. В БМП капитан Басалка и еще несколько солдат запрыгнули, когда задымился идущий впереди танк, прикрыли из бортового оружия отход танкистов, а сами не убереглись. У БМПшки перебили гусеницу, и она замерла, став идеальной мишенью. К тому же через несколько минут замолчали пушка и спаренный пулемет, закончились боеприпасы. На 4 оставалась 1 граната и меньше половины магазина патронов. Вот тогда-то и прекратился обстрел. Затихшую БМП окружили боевики. Послышался голос, усиленный громкоговорителем. Мотострелкам обещали жизнь, если они сдадутся без боя. Экипаж машины в составе капитана Константина Басалка, сержанта Григория Конькова, предположительно капитана медслужбы Сергея Котенко и других неустановленных нами военнослужащих, сдался. Басалка провел в плену 19 дней и был возвращен российской стороне живым. Коньков также был освобожден из плена и вернулся домой. А вот капитан-медик погиб. Обстоятельства его гибели выяснить не удалось.